Глава 29. На дворе стояла дивная осень. Теплый погожий октябрьский денек совсем не по-осеннему заставил людей снять куртки и пальто и настойчиво напоминал гражданам России, что в 21 веке с погодой происходит что-то не то. На календаре было 21 октября 2018 года. В городском парке на деревянной лавочке сидел пожилой седовласый человек. Лицо его заросло густой бородой, над ней старомодно свисали пышные усы. Под этой обширной растительностью хорошо скрывались старые множественные шрамы, которые делали его внешний вид не столь пугающим для окружающих. Мужчина, однако, к своему виду давно привык. Рядом с ним на поводке послушно сидела крупная собака устрашающего вида. Расслабленно зевнув, собака высунула наружу большой красный язык. «Что, Герда, нагулялась? Домой уже хочешь?» Грустно спросил ее пожилой мужчина и поднялся со скамейки. Внезапно в кармане его куртки защитного цвета раздались незамысловатая мелодия и настойчивая вибрация. Мужчина неторопливо достал телефон и поднес его к уху. «Алло, Василий Кутепов слушает», – спокойно ответил он. «Василий Иванович, привет. Это я, Ермолаев. Как и обещал, сообщаю. С сегодняшнего дня он на свободе. Его выпустили досрочно по состоянию здоровья. Поэтому, Василий Иванович, будь готов. Ну все, пока. Удачи». Бывшему участковому показалось, что этот голос он слышал буквально вчера. «Как стремительно проносится время. Только срок не лечит наши раны», – печально подумал Кутепов и направился домой. На следующее утро на самом первом автобусе мужчина с собакой прибыли в небольшой районный поселок. Они прошли по центральной улице до здания бывшего сельсовета, теперь гордо носящего звание поселковой администрации, после чего завернули за угол и направились к окраине. Так Василий и его четвероногая подруга добрались до интересовавшего их адреса и остановились около старого, покосившегося на бок деревянного домика. Кутепов смотрел на заросший высокой травой и кустарником деревенский двор, и в памяти бывшего участкового одно за другим возникали воспоминания о давно прошедших событиях. «Вот здесь, на этом самом месте, мы с Олесей Сергеевной допрашивали бабку Алексеева. Помнится, та еще курей тогда кормила. Господи, уже почти 30 лет прошло», — с грустью подумал Василий Кутепов и, обращаясь уже к собаке, произнес вслух. «Вот, Герда, и подходит к кульминации тот момент, которого я ждал почти 30 лет. Смотри, не подведи меня. Я на твоих родителях и их прародителях долго отрабатывал этот прием. Теперь, похоже, настало время применить его на практике». Они с собакой прошли в дом. Кутепов осмотрелся. Обстановка за 30 лет практически не изменилась, только мебель полностью превратилась в труху, а все пространство теперь покрывал толстый слой пыли. Кутепов знал, что 2 года спустя, после того, как Хорьким был осужден, умерла его двоюродная бабка Клавдия Егоровна. А недееспособная Татьяна была помещена в дом инвалидов. Через 5 лет она погибла, когда в очередной раз, во время психического обострения, убежала в неизвестном направлении. Обстоятельства ее смерти так и не были выяснены, и дом по наследству мог перейти лишь к одному человеку – коллегу Хорькину, отбывавшему пожизненный срок. В свое время, по просьбе Кутепова, следователь Ермолаев позаботился о том, чтобы Хорькин узнал о полагающемся ему наследстве и смог на него претендовать. Василий очень надеялся, что если бывшего егеря выпустят досрочно, то он обязательно вернется именно сюда, как в единственное в мире место, законно ему принадлежащее. И вот это произошло. Через час все было готово, и теперь пожилой мужчина и его верная собака стали одним целым.